Алло, здрасте. Я врач-гинеколог. Я так заебался каждый день видеть эти пизды. Уже тошнит. Я не кончаю за это. Я поняла, мой милый. Я тебе не дам. О, не дашь, какой кайф, конечно. Я тебе ничего не дам. Конечно. Я тебе не покажу свою писечку. О, да, о, вот это. Не отсосу у тебя твой огурец. О, конечно, большое спасибо, не надо его сосать. И вообще. Ой, я кончаю, ничего мне не показывай. Ты никогда не сможешь видеть то, что у меня между ног. О, я опять начинаю кончать. Я кончаю начинать! Я тебе не покажу свои пышные грудки. О, да, да! Я снова кончаю! Уже не могу, хватит! Ой, это было так прекрасно! Ну тогда прощай, мой пупсик. Ой, я в следующий раз позвоню, ты мне опять ничего не показывай.